«Возьмите-ка полотенце, Саша», — говорит Дмитрий Александрович. Вытащив полотенце, он покрывает Сашины плечи. Саша стоит, опустив руки, и не оборачивается. «Саша, живо разотритесь! Ну что вы упрямитесь?» — слышит она. На солнце тепло, совсем тепло, но еще не жарко. Холод реки в Сашиных пальцах, в волосах, подколотых шпилькой. Она смотрит вниз и видит среди песка две травинки. По травинке ползет муравей. Травинка раскачивается на ветру. «Это его качели», — говорит Саша Ане, и посиневшим пальцем показывает на муравья. «Сашка!» — орет Леша. «Но тебе же, как человеку, говорят, разотрись! Ведь синее! Мертвец мертвецом! Черт тебя знает! Упрямая, как осел!» Он хватает полотенце и начинает, что есть мочи, растирать Сашину спину. «Спасибо, друг», — говорит Дмитрий Александрович. Саша с Аней лежат на песке и смотрят на муравья. Муравей озабоченно переползает с одной травинки на другую. Аня говорит: «Давай ему поможем. Ему трудно, а нам ничего». Муравей, должно быть, думает про нее и про Сашу, что они волшебники. Взяли и пересадили его с одной травинки на другую. Но Ане этого мало. «Мама, сделаем ему лодку. Мам, дай ему печенье. Мама, а у него дети есть? И где у него дети?» «Завтракать», — говорит Дмитрий Александрович. Саша и Аня оглядываются. «Ну и молодец! На траве салфетка, на салфетке нарезанный хлеб, крутые яйца, огурцы. А главное, рядом, совсем неподалеку, костер. Какой он маленький при свете дня! Пламени почти не видно, только тихонько потрескивают ветки. Они потрескивают и будто пытаются взлететь». Дмитрий Александрович стоит над костром, через голую руку перекинуто полотенце, глаза смеются. «Прошу», — говорит он. Леша с ним легко. Веселый он человек и бывалый. Глядя на белый дневной огонь, Саша думает: сколько костров разжег он, должно быть, на своем веку, сколько разных берегов перевидал, сколько дорог исходил. Да нет, изъездил, должно быть, на мотоцикле, на велосипеде, на плотах, на лодках. «Дмитрий Александрович, а вы умеете ездить на мотоцикле?» — спрашивает она. «На мотоцикле? А вы хотели бы покататься на мотоцикле? Это можно устроить. У моего приятеля... А на коне вы умеете?» — задумчиво спрашивает Саша. «И это можно», — не теряется Дмитрий Александрович. «В колхозе «Светлый путь» замечательные кони. Прошлым летом я снимал там». Саша вздыхает и смотрит в огонь. О многом рассказывает ей этот дневной огонь. Обо всем, что бывает на свете, обо всем, чего она не видала. Юля ездила на практику в Самарканд. Володя был в Испании. Испания, моя Испания. Да, а потом Володя был в Париже, а этот на Северном полюсе. А она? Что она видела на свете? У нее были школа, Калуга, дом, а еще больница, где она работает. «А еще?» «Приступим», — говорит Дмитрий Александрович. «Аня, держи помидор». «Хорошо. Зато у нее есть такая страна, она называется Аня. И была у нее страна, называлась Любовь. Саша, ну что ж вы ничего не едите?» «И есть у нее страна. Это простая речка. Березы, песок на берегу. И плевать она хотела на его северный полюс, на плоты и мотоциклы. Ну, так как же с мотоциклом? Аня, хочешь на мотоцикле?» «Аня хочет. И Леша тоже. А Саша молчит.